Глава 9. Предвыборная кампания началась, и первое, что сделал Вася, используя свое огромное состояние, скупил всю городскую милицию на корню. Это было просто необходимо, учитывая, в какой обстановке ему пришлось работать. Только после этого он арендовал помещение для избирательного штаба, нанял команду пиарщиков и оплатил рекламу в СМИ. Население родного города, за исключением тех, кого можно было подкупить, и небольшой группы сочувствующих, встретило его в штыки. Но Вася не обращал на это ни малейшего внимания. Упертым бараном он ломился к поставленной цели, положив на всех недовольных. В его штаб неоднократно подбрасывали угрожающие письма, а когда это не помогло, стали бросать бутылки с зажигательной смесью, и несколько раз Васе приходилось самому принимать участие в тушении пожаров. Но, к счастью, подкупленная милиция была полностью на его стороне, усиленно охраняла штаб и исправно отлавливала террористов прямо на месте преступления. «Что будем с ними делать?» – консультировался с Васей начальник милиции Краснобогатырска. «Знаете», – отвечал Вася, – «я тут посмотрел на их возраст, и мне жалко их стало. Ведь они совсем молодые ребята. Мои противники использовали против меня 16-летних пацанов, которые ничего еще толком не соображают. Давайте их отпустим на первый раз». Это был хорошо рассчитанный пиар-ход, и в какой-то степени он сработал. Во всяком случае, сторонников у Васи явно прибавилось. Хотя и противников осталось еще очень много. Каждый день город сотрясали митинги, в которых участвовали уже не 16-летние пацаны, а представители всех поколений, и в первую очередь пенсионеры. С завидным постоянством митингующие озвучивали одно и то же требование – «Яхонтов, убирайся вон!». С завидным постоянством они каждый раз пытались прорваться к Васиному штабу и жестоко дрались с охраняющей его милицией. Трудно представить, что бы случилось с Васей, если бы милиция хоть раз проиграла такое столкновение. Правда, кое в чем ему здорово повезло. Его не воспринимали всерьез, никто не давал ему шансов на победу. Все считали его фигурой скорее эпатажной. Поэтому его политические оппоненты не рискнули идти на крайние меры, хотя в принципе могли бы нанять киллера и решить проблему. Им просто в голову не приходило, что Вася может выиграть. В один прекрасный день Вася обедал у себя в штабе. За окном на площади шел очередной митинг, и милиция с трудом удерживала митингующих на почтительном расстоянии от штаба. Ораторы один за другим толкали пламенные речи, толпа в бешенстве скандировала: «Яхонтов, убирайся вон!» Все как всегда. Вася слушал и ел жареную картошку с бифштексами, сидя на балконе третьего этажа спиной к митингующим. Закончив с едой, он хлопнул 100 граммов коньячку и позвонил на мобильник одному из своих помощников, чей кабинет был этажом ниже. «Коля, принеси мне мегафон, поприкалываться охота». Через минуту Коля принес мегафон и положил его на стол. Вася вылез из кресла, взял мегафон, повернулся лицом к народу и заявил: «Господа митингующие, вы мне уже надоели. Вы ни хрена не умеете организовывать свои мероприятия. Каждый раз одно и то же. Вам самим-то не скучно? Что у вас, вообще фантазия не работает? Значит так, чтоб в следующий раз взяли с собой какую-нибудь рок-группу, и пусть она устроит здесь хороший концерт». От его слов публика окончательно пришла в бешенство, бросилась на штурм и схватилась в жестоком бою с милицией. Вася лениво зевнул, положил мегафон обратно на стол и ушел в комнату. «Не стоит так шутить, Василий Иванович», — просительным тоном сказал его помощник Коля, — «а то нам не поздоровится». «Ты думаешь? Вообще-то они и без моих провокаций каждый день тут с милицией дерутся. Я только чуть-чуть ускорил начало активных действий. Нет, Коля, как бы я над ними ни прикалывался, они не будут больше ненавидеть меня, потому что больше уже некуда». В это время засигналил его мобильник. Звонил Вовка. «Алло?» «Вася, привет! Чем занимаешься?» «Да вот, пообедал только что». «А где находишься?» «Как обычно, у себя в штабе». «Понятно. Вась, я чего звоню? Тут наши школьные товарищи хотят, чтобы ты с ними встретился». «Правда? Они хотят поддержать мою кандидатуру?» «Боюсь, что все как раз наоборот. Они очень недовольны тем, что ты делаешь, и они собираются тебя перевоспитывать». «Перевоспитывать?» – захохотал Вася. «Это круто! Они сами так сказали?» «Ну да». «Ладно, пускай приходят. А кто конкретно? Можешь фамилии назвать?» «Со мной разговаривали Пашка Антипенко, Лёха Сергеев, Димка Иванов и Лёха Богданов. Но, по-моему, там большая компания набралась, человек 20. Они хотят встретиться с тобой завтра вечером». «Хорошо, пусть подгребают ко мне в штаб. И сам тоже приходи». Вечером следующего дня Вася и Вовка сидели в избирательном штабе. Остальные пока не подошли. От нечего делать Вася баловался с картами, раскладывая на столе пасьянс, и прикидывал, сколько избирателей проголосует за него на выборах. Вовка же сидел с газетой и разгадывал кроссворд. Оба молчали. Вовка потому, что сильно нервничал, а Вася потому, что погрузился в размышления. «Итак, пересчитаем свой электорат. Бабушка абсолютно точно проголосует за меня без колебаний. Это раз. Сестра тоже. Это два. Родители, пусть и с большим скрипом, но проголосуют все-таки за меня. Это уже четыре. Вот с братом, наверное, не договоримся, ну да ничего. В сухую, по крайней мере, точно не проиграю. Кстати, а Вовка будет за меня голосовать?» «Вася, помоги отгадать слово. Знаменитый укротитель тигров. 8 букв. 8 букв? А, знаю, знаю. Куклачев. Ты что, сдурел? Куклачев, он же кошек укращает». «А чего, большая разница, что ли? Кошки, тигры, почти одно и то же». «А, слушай, я сам вспомнил. Запашный. Во, подходит. Пишу. Кстати, Вася, а ты уже видел Ирину Григоренко? Ну, в смысле, не по телеку, а вживую». Надо пояснить, что к этому моменту Васин план соблазнения Ирины Петровны знали многие. Как только Вася начал избирательную кампанию, родные и близкие налетели на него с расспросами, что все это значит. Пришлось раскрыть свой замысел сначала родителям, потом брату с сестрой, потом бабушке и, наконец, Вовке. Вовке же, в свою очередь, вскоре стали звонить школьные товарищи и спрашивать, какого хрена Вася идет в депутаты от партии Ирины Григоренко. С самим Васей они сначала даже разговаривать не захотели, посчитав, что таким образом он полностью себя дискредитировал. Вовка также был вынужден объяснить причину этого невероятного поступка, после чего товарищи и решили Васю перевоспитать. «Конечно, видел. Зря, что ли, я в столицу ездил. И чего, она в натуре такая же симпотная, как по телеку? Да ты что? Конечно, нет. В реале она еще лучше. Никакая техника не может воспроизвести ее красоту стопроцентно». «Но как же ты ее клеить-то будешь?» «Да все ништяк, я с ней уже познакомился. Сказала, типа, будешь моим фаворитом, если на выборах победишь. А все почему? Потому что никто, кроме меня, не рискнул выставлять свою кандидатуру в нашем 215-м округе. В других округах всегда пожалуйста, а сюда ни-ни. Только мне одному крутизны на это хватило. А, нет, был еще один чувак, академик Прокопенко. Только ему лет уже до хрена. Какой из него нафиг фаворит? Да и потом, все равно он не местный, поэтому его с нашего округа сняли и поставили меня. Ну, Ирка на меня и запала сразу». Васю понесло, и он мог бы еще много чего порассказать, но тут его прервал длинный звонок в дверь. Вовка подпрыгнул, как ужаленный. «Все, пацаны пришли. Черт, я вообще не знаю, как ты с ними разговаривать собираешься. Больно злые они на тебя. Эх, надо было прямо тут в комнате милицию посадить для охраны». Вовка уже предлагал эту идею, но Вася от нее отказался. Он заявил, что милиция должна охранять подступы к зданию и входы, но сам разговор следует вести на равных, без всякой охраны, чтобы присутствовали только свои. Это был вопрос имиджа, очень важный вопрос. Вася открыл дверь, и в помещение ввалилась целая толпа народу. «Здорово, чуваки! Ох, ни хрена себе, как вас много-то! Я думал, только мои одноклассники придут, а тут и из параллельных классов тоже. И правда, человек 20 набралось. Ну вы вообще даете! Пивком угостить?» «Ты нам зубы-то не заговаривай», — мрачно ответил Лёха Сергеев. «Мы к тебе не бухать пришли, а по делу». «Да какие проблемы? Сейчас мигом все дела перетрем. Заходите». Компания расположилась в главном кабинете, за длинным прямоугольным столом. Стульев на всех не хватило, и Вовка охотно побежал за стульями в другие кабинеты. Сейчас его одолевали два прямо противоположных желания. С одной стороны, он очень хотел посмотреть, чем все кончится, а с другой стороны, свалить отсюда как можно быстрее, пока выяснение отношений не переросло в мордобой. Кстати говоря, никто из школьных товарищей не обменялся с Васей рукопожатием. Наконец, все расселись по местам. «Ну что, Вася?» — сходу начал Пашка Антипенко. «Тебе не стыдно заниматься такими вещами?» «А чё сразу стыдно-то?» — пожал плечами Вася. «Ну да, я в курсе, что она официально как бы замужем. Но, между прочим, они с мужем давно вместе не живут, так что я имею полное право...» «Я не это имел в виду. Я вижу, ты еще и не понимаешь, о чем с тобой разговаривают. Спрошу прямо, тебе не стыдно предавать родную страну?» «Голословное утверждение. Сначала докажи, что я ее предаю. И вообще, какая страна имеется в виду? Может быть, совок? Так его уже давным-давно не существует». «Не валяй дурака», — сказал Леха Богданов. «Все давно знают, что твоя девка хочет кинуть страну под американцев. А ты тут какие-то доказательства требуешь. Может, тебе еще нужно доказывать, что дважды два — четыре?» «Подождите, чуваки», — обратился Вася сразу ко всей компании. «А вы не могли бы четко объяснить цель вашего прихода?» «Могли бы», — ответил Пашка. «Мы хотели попросить тебя не позориться, снять свою кандидатуру и выйти из состава Иркиной партии». «Понятно. А я, наоборот, собирался перетянуть вас всех на свою сторону». «Да ты что, оборзел?» «А вы? В чем разница между нами?» На некоторое время в комнате повисло молчание. Потом снова заговорил Вася. «Думаю, вы уже поняли, что просто так мы друг друга не переубедим. Предлагаю вам следующий выход из положения». Он взял со стола колоду карт и продемонстрировал всем. «Я сыграю по очереди с каждым из вас, допустим, в подкидного дурака. Если хоть кто-то из вас сумеет у меня выиграть, или даже закончить в ничью, я сниму свою кандидатуру и выйду из состава блока Ирины Григоренко. Но если я вас всех обыграю, вы будете голосовать на выборах за меня, причем по обоим пунктам. То есть лично за меня и за блок Ирины Григоренко. Решайтесь, пацаны. Для вас риск минимальный. Вас тут 20 человек, а я один». «Да иди ты знаешь куда!» – рассвирепел Пашка. «Ты что думаешь, мы не знаем, как ты в школе увлекался азартными играми? Но ведь вас тут 20 человек!» – подначивал его Вася. «А я один. Вы что же, пришли меня перевоспитывать, а теперь в кусты?» «А что, идея неплохая», — повелся Димка Иванов. «К тому же в подкидного дурака это все умеют, я думаю. Вот преферанс — это сложная штука, а здесь-то ничего сложного нет. Давай, Пашка, перевоспитаем его, чтобы он не позорился». «Ты что, не понимаешь, какой это идиотизм?» «Но это же не я предложил, это он предложил. А ты купился». «Пашка, да действительно, риска же никакого. Ну что, мы не выиграем у него один раз из 20?» Присутствующие один за другим стали изъявлять желание сыграть с Васей. Пашка упирался дольше всех. Он даже встал, собираясь уйти отсюда, но потом сел на место. Наконец, когда все остальные уже выстроились в очередь, он махнул рукой. «Ладно, хрен с вами, поучаствую. Только надо перед игрой карты осмотреть, нет ли там каких наколок». «Ну уж это ты зря», — вклинился Вовка. «Сколько я знаю, Вася всегда честно играл, по крайней мере в школе». Но Пашка сам осмотрел карты и остался доволен. «Значит так», — подытожил он. «Играешь с каждым по одной партии, в подкидного дурака. Если обыграешь всех, мы голосуем и за тебя, и за партию твоей девки. Если хоть одна ничья, и тем более если ты хоть раз продуешь, снимаешь свою кандидатуру и выходишь из ее партии. Договорились?» «Договорились», — кивнул Вася. «Слушай, Вася», — спросил Вовка, — «а мне-то как, участвовать или нет?» «Как хочешь», — пожал плечами Вася. Вовка подумал и ограничился ролью зрителя. Турнир начался. По сути, он должен был идти до первой ничьей или до первого поражения Васи. Но ни того, ни другого не произошло. В течение 3 часов Вася по очереди вынес всю компанию с сухим счетом. «Да ну вас нахрен!» — вспылил Вася, который продул последним. «Этого просто быть не может!» «Может, может!» — засмеялся Вася. «Впрочем, если кому-то что-то не нравится, я готов пойти вам навстречу. Давайте устроим переигровку». Переигровка состоялась тут же и закончилась тем же самым результатом. Пацаны сидели в шоке и не могли понять, как такое возможно. «Ну...» «Значит, справедливость на моей стороне», — развел руками Вася. «Вы сами все видели. Итак, теперь у меня, а заодно и у блока Ирины Григоренко, прибавляется еще 20 голосов». «21», — убитым голосом поправил Леха Сергеев. «Совсем хорошо. Надеюсь, вам понравились наши предвыборные дебаты. Эх, если бы я мог таким же способом убрать своих прямых конкурентов. Жаль, никто не разрешит». Пацаны собрались и в полном смятении ушли. Больше у них аргументов против Васи не было. В избирательном штабе остались только Вася и Вовка, который решил чуть-чуть задержаться. Ему не хотелось идти домой вместе с компанией деклассированных лузеров. «Слушай, Вася, — сказал Вовка, — а если б ты продул?» «Но я же не продул». «Нет, ну а если бы?» «Победителей не судят», — жестко отрезал Вася. «И точка». Вовка сообразил, что Васе очень не понравился этот вопрос и сменил тему. «Слушай, а мне-то теперь за кого голосовать?» «Ну, раз ты со мной в карты не играл, значит, голосуй как хочешь». «Да нет, Вася, ты меня не понял. За тебя-то я стопудово проголосую, будь уверен. Но как мне голосовать по партийным спискам? За какую партию?» «Вовка, я от тебя ничего требовать не могу. Я могу только попросить. Пожалуйста, если тебе не трудно, проголосуй за блок Ирины Григоренко. Хорошо?» «Хорошо». Вовка достал мобильник и посмотрел время. «Ох ты, нифига себе, уже 3:30 утра. Ты с ними почти всю ночь в карты рубился». «Точно», — кивнул Вася. «Думаю, теперь пора поспать. У меня тут есть комната отдыха. Кстати, ты тоже можешь там поспать. Там 3 кровати установлены». «Да не, я лучше домой. Черт, мне к 8 часам на работу идти. Как же я работать буду, не спавши?»